Нуэнен, 1884. Ужасно трогательно, что эта женщина, как бы одержав победу и найдя покой, говорила с каким-то триумфом: «А все-таки, в конце концов, я любила». Меж тем, как она была так слаба и так угнетена 5 или 6 женщинами, что приняла яд. Так как я многое предчувствовал, то всегда сохранял к ней уважение в известном отношении, которое могло бы обеспечить ее в общественной жизни, хотя, если бы я захотел, то мог бы иметь ее в своей власти. Таким образом, в общественном отношении она останется на должной высоте, и если бы она сумела, то получила бы прекрасную возможность потребовать удовлетворения от тех женщин, которые ее утесняли, и вместе с тем прибегнуть к репрессиям. Я бы помог ей в этом. Однако она не всегда понимает все вовремя или даже понимает всегда все слишком поздно. Что делать? Жаль, что я не встретил ее раньше, например, 10 лет тому назад. Она производит на меня впечатление скрипки Кремона, преждевременно испорченной плохой работой реставраторов. Вначале это был редкий экземпляр большой цены. Да и сейчас еще она, несмотря ни на что, стоит много.